Я самая счастливая на свете. Есть девочки богаче и красивей, есть умные, талантливые дети, но мало кто из них меня счастливый. Вы спросите, что счастье мне считаю, и я ответить вам легко сумею. Себя вполне счастливой почитаю, что маму я христианку я имею. Она мне говорит про Иисуса, к словам членам с детства приучает, и у нее дворца любить учусь я, когда мне на вопросы отвечает. Берегите, дети, мам, никогда не огорчайте, ближе быстро к небесам маму с радостью встречайте. Чтобы вы росли не злые, каждый день и каждый час ваши мамы дорогие Богу молятся за вас. Милая, добрая мама, я благодарна тебе, яркую звездочкой стала ты для меня на земле. Цель указала святую, ставши примером добра, ты передала живую веру в Иисуса Христа. Аминь.